Пища младенцев не годится для взрослых. Легко и светло на первой ступени. Сурово и трудно на высших. Чудовища мрака не явлены тем, кто подходит. Но в бой с ним вступает дух, восходящий по лестнице света. Для сильного трудность только ступень восхождения и новой победы.